раз Бог магистрів вызовет. На это Чеху нечего было больше сказать, и они в молчании ехали до самого Спыхова. Там они застали всех готовыми к бою. Старый Талима ждал, что либо крестоносцы учинят набег на городок, либо Сбышка, вернувшись, поведет их на выручку старого господина. Повсюду, на проходах через болото и в самом городке стояла стража. Крестьяне были вооружены, да им и не вновь была война. Они весело ждали немцев, надеясь на богатую добычу. В замке Сбышка и Делорша принял ксёнц Калиб и после ужина показал им пергамент с печатью Юранда, на котором ксёнц собственноручно записал со слов рыцаря из Спыхова его последнюю волю. «Написал я его духовную», — сказал ксёнц, — «в ту ночь, когда уехал он в Щитно. Не надеялся он домой вернуться». «Почему же вы мне ничего не сказали?» «Не мог я сказать. Он мне на исповеди признался, что хочет сделать. Вечная ему память. Упокой, Господи, его душу». «Не молитесь вы за упокой его души. Он еще жив. Я знаю это от крестоносца Ротгера, с которым я бился при дворе князя. Между нами был суд Божий, и я убил его». «Так и подавно не воротится Юранд. Одна только надежда на Бога. Я еду с этим рыцарем, чтобы вырвать его из рук». «Не знаешь ты, видно, рук крестоносцев. А уж я-то их знаю. 15 лет прослужил я ксёнзом в их краю, покуда Юранд не приютил меня в Спыхове. Один Бог может спасти Юранда и может помочь нам. Аминь». Затем ксёнц развернул духовную и стал ее читать. Все свои земли и все свое достояние Юран завещал Данусе и ее детям. А если она умрет без потомства, то ее мужу, Сбышку из Богданца. В конце духовной он поручал опеке князя исполнение своей последней воли. «Буде, что не по закону, дабы князь своей властью рассудил». Эта приписка была сделана потому, что ксёнц Калиб знал только каноническое право, а сам Юранд, вечно занятый войной, был знаком только с правом рыцарским. Прочитав духовную Сбышку, ксёнц прочел ее и начальникам Спыховской стражи, которые тут же признали молодого рыцаря своим господином и дали присягу повиноваться ему. Начальники думали, что Сбышка тотчас поведет их на выручку старого господина, ибо в груди их бились суровые сердца, и они жаждали битвы, да и к Юранду были привязаны. Опечалились они, когда узнали, что им придется остаться дома, и что один только молодой господин с горсточкой слуг отправится в Мальберг не за тем, чтобы воевать, а за тем, чтобы челом бить на комтуров. Разделял с ними печаль Чех Гловач, хоть и рад он был, что так умножились богатства Сбышка. «Эх, — сказал он, — кто бы порадовался, так это старый пан из Богданца. Уж он бы завел тут порядок. Что богданец по сравнению с таким имением?» А на Сбышка напала вдруг такая тоска по дяде, какая часто нападала на него в трудную минуту жизни. И, повернувшись к оруженосцу, он сказал ему, не раздумывая: «Чем сидеть тут попусту? Поезжай-ка в Богданец, письмо отвезешь». «Уж коли нельзя мне ехать с вашей милостью, так лучше я туда поскочу», — обрадовался оруженосец. «Зови сюда ксёнца Калиба. Пусть напишет хорошенько обо всем, что тут было. А дяде письмо прочтет кшеснинский ксёнц, а нет, так аббат, коли он в сгожелицах». При этих словах он смял рукою свой молодой ус и прибавил, как бы про себя: «Да, аббат». И тотчас представилась ему Ягенка, синеокая, темноволосая, пригожая, как лань, со слезами на глазах. Как-то не по себе ему стало. Потер он рукой лоб, но про себя молвил: «Тосковать будешь ты, девушка, да не горше тебе будет, чем мне». Тем временем пришел ксёнц Калиб и сел писать письмо. Сбышка все подробно описал с той самой минуты, как приехал в лесной дом. Ничего не утаил, зная, что старый Мацко во всем разберется и будет доволен, не сравнить.